выходит из подъезда дома на Тихой Коломенской, проведя эту ночь не в семье, где его заждалась жена, а опять у Лёли Денисьевой последней своей любви. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней. Поэт. Впрочем, на поэта Тютчев тоже не похож. Щупленький, лысенький. Поверх пальто накинут немыслимый плед, конец которого небрежно волочится по панели. Не только поэта, но даже камергера двора его величества, каким он был, Тютчев, не напоминает. Скорее пришибленный невзгодами жизни мелкий титулярный советник, корпящий над перепиской казенных бумаг. Сейчас поэт направлялся в цензуру. Не для того, упаси бог, чтобы с пеной у рта отстаивать свои мысли. Нет, Тютчев сам был цензором. Когда-то советник посольства в Турине и уполномоченный в Мюнхене, он свернул свои паруса в Петербурге, бросив якорь в мутных заводях у Певческого моста, где и числился старшим цербером, обязанным тащить и не пущать. А что делать иначе? Как правило, поэт влюблялся в замужних женщин, уже имевших детей. Потом рождались дети от него. И, наконец, любимая Лёля тоже не бесплодна. Жить как-то надо. Тютчев горько смеялся сам над собою. Давно известная всем дура, неугомонная цензура, кой-как питает нашу плоть. Благослови ее, Господь. Весело было. Английский флот совершил разбойничье нападение на жителей Камчатки. Он обстрелял Соловецкий монастырь, где монахи дали викторианцам отпор из пушек времен Стеньки Разина. А сегодня поэту предстоял неприятный разговор. Канцлер Нессельроде красными чернилами, широко и жирно, явно смакуя, вычеркнул из статьи слово «пиратский». «Помилуйте», — заявил он, — «как можно писать о пиратских действиях англичан на море? Лондон может обидеться». «Но что нам до английских обид?» — отвечал Тютчев. «Если наше отечество пребывает в состоянии войны с Англией, война здесь ни при чем. А флот ее величества королевы Виктории пиратским быть не может. Кстати», — дополнил Нессельроде, — «я крайне недоволен, что вы дозволяете публикации о потерях англичан и французов в Крыму. К чему это злорадство, присущее московским агитаторам Аксаковым, Самариным и Погодиным? Пусть наши газеты пишут только о русских потерях, а Париж и Лондон не следует огорчать упоминанием об их жертвах. Надеюсь, вы меня поняли». Тютчев не желал этого понимать. И все, что несли к нему редакторы газет, он пропускал в печать с неразборчивой подписью «ППФТ», что означало «печатать позволяется Федор Тютчев». Уже необожаемой Лёле Денисьевой, о своей свято любимой жене, мудрой и гордой красавице Эрнестине, поэт откровенно сообщал: «Если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего дикого кретинизма». Поэту Якову Полонскому он в эти дни сказал: «У нас уже привыкли лечить зубную боль посредством удара кулаком в челюсть. Я это не раз испытал на себе». 40 лет подряд во главе русской внешней политики стоял горбоносый карлик с кривыми тонкими ножками, обтянутыми панталонами из белого тика. Карлик ростом и пигмей мысли. Он обожал тонкую гастрономию, маслянистый блеск золота и благоухание оранжерейных цветов. О немцах он говорил: Господь Бог при сотворении мира на восьмой день, даже не отдохнув, взялся за создание человека, и первый, кого он вылепил, был немец. А русских же отзывался так. Правда, среди них встречаются приятные люди, но когда я вижу умного русского, я всегда думаю, как жаль, что он не родился немцем. Россия.